Глава 18. Важное решение. «Что это было?» — спрашивает меня Ванесса. Я пожимаю плечами. «С чего вдруг среди ночи твой дракон тарабанит в мою дверь, требуя немедленно прийти?» — строго смотрит на меня подруга. «Мне нужна была твоя помощь». Тихо говорю я. «Лорд-дознаватель, менталист, и, кажется, узнал все обо мне». «Ни минуты покоя», — вздыхает Ванесса. «Все это то, что ты неравнодушна к Дереку?» «И это тоже», — соглашаюсь я. «Еще то, что я работаю на паука». «Когда бы не было грехом ввергать в уныние и без того уже унылых, я бы напомнила тебе. А я же говорила». Подруга усаживается в кресло напротив меня, в котором до этого сидел герцог. «Поверь, Наиля, тебе сейчас лучше рассказать все самой. Иначе больше всех пострадаешь ты». «Почему я?» Мой голос дрожит, я готова уже разреветься. «Не я это все организовала. Я не говорю, что кто-то останется без наказания», — вздыхает подруга. «Я только напоминаю, что твое будет хуже всех». «И что же делать?» «Рассказать все герцогу самой», — советует Ванесса. «Во всяком случае, то, что касается тебя». Я качаю головой. «Послушай, сейчас не время играть в благородство», — злится Ванесса. «Я не зря тебя толдычу, что твое наказание будет страшнее, чем у других». «Понимаю я все, но как я смогу предать Дерека?» «Прости, подруга, но ты непроходимая дура. Твой Дерек не пострадает. Ну, исключат его из Академии. Скорее всего, разрешат сдать экзамены экстерном и выпустят с дипломом. А ты? Знаешь, какое наказание ждет тебя?» «Лишение магии», — выдавливаю я из себя. «И ты еще сомневаешься? Могу поспорить, что герцогу наплевать на проступки Дерека. А вот деятельность декана и паука его очень даже заинтересует». «Ты с ума сошла? Сдать паука? Да мне это и в страшном сне не приснится. Ты знаешь, что он со мной сделает. Запечатывание магии покажется цветочками», — зашипела я. «Что он с тобой сделает?» Ванесса берет себя в руки, спрашивает спокойно, даже отстраненно. «Он убьет меня и мою семью. Точнее, наоборот. Убьет мою семью у меня на глазах, а потом прикончит меня». «Неужели смерть страшнее, чем запечатывание магии?» — спрашивает подруга. «Да твоя семейка сделает твою жизнь такой невыносимой, что сама захочешь умереть. Они же изведут тебя чувством вины. Каждый божий день будут напоминать, что ты отобрала у них возможность жить лучшей жизнью». Ванесса давит на больную мозоль. «Я и сама понимаю, что так и будет. Моя семья не простит, что я оставила их без помощи. Расскажи все, что знаешь», — советует Ванесса. «А знаешь ты немного. Вряд ли это как-то повредит пауку». Я задумываюсь. Подруга права. Я никто и ничто без магии. Мои мечты на достойную жизнь разбились о собственную глупость. Моя семья мне этого не простит. «Поверь, Наиля, таких людей, как паук, так просто не поймаешь. Ты разговаривала с ним лично при найме на работу?» Я качаю головой. «Вот видишь», — уверенно говорит Ванесса. «Ему ничего не грозит. Впрочем, как и тебе со стороны паука. Договорись сразу с герцогом, чтобы он не выдавал, что информация поступила от тебя». «Ты предлагаешь подставить декана?» — ужасаюсь я. «Нет, взять всю вину на себя», — злится Ванесса. «Наиля, что за глупость? Все, я иду на свидание, допрос и договариваюсь о цене сделки. Если ты все рассказываешь добровольно, то магию у тебя не запечатывают и позволяют доучиться. Правда, о работе в столице придется забыть». «Почему?» — спрашиваю я. «Потому что если...» — я подчеркиваю, Наиля. «Если тебе оставят магию», — убеждает меня подруга, — Даже это будет величайшая милость. Я корчу ей рожу. Вот в этом вся ты. Как-то спокойно говорит Ванесса. Одни детские игры. Доигралась. Сейчас все серьезно, Наиля. Я тебе сейчас скажу не очень приятные вещи. Говори, я не обижусь. На самом деле у меня внутри все дрожит от страха. Ванесса правдорубка. За это я ее и люблю. Она говорит неприятную правду в глаза. За работу на паука она на меня так обиделась, что не разговаривала несколько дней. Она отговаривала меня, а я не послушала. Вот и разгребаю сейчас последствия от заработка легких денег. Она мне говорила, что деньги, которые платит паук, ничто по сравнению с тем, что я могу потерять. Но тогда казалось, что все это будет длиться вечно. Но рано или поздно приходит конец всему. Ванесса права. Нужно попытаться выйти из этой ситуации с наименьшими потерями. Наиля, если смотреть правде в глаза, то ты слишком мало знаешь. Словно пыльным мешком по голове бьет меня словами Ванесса. Единственное, кого ты можешь уничтожить, и то сомнительно, это декан. Я хлопаю глазами. Представь себе, что твои показания не повлияют ни на что. Добивает меня подруга. Но они могут стать первым звеном в цепочке таких, как ты. А вот эта цепь и задушит паука. Так что тебе решать, будешь ты первой, кто заговорит, или первой, кто вылетит из академии. Слезы катятся у меня из глаз. Ванесса не жалеет меня. Говорит, как есть. И от этой ужасающей правды становится так горько. В любом случае, пальма первенства у тебя. Добивает меня Ванесса. Права, подруга. Сейчас остается только торговаться о том, чтобы мне позволили доучиться. Лишь бы родители не узнали, в какую ситуацию я попала. Я не переживу эти нравоучительные беседы. Решай, Наиля. Только помни, что игры кончились. На кону стоит твоя судьба. Я киваю, а Ванесса продолжает. Из любой дыры, куда тебя сошлют, я ужасаюсь перспективам. Моя семья этого не переживет. Родители же мечтают, что я останусь в столице и начну много зарабатывать. Можно вылезти, если у тебя останется магия и диплом академии. Я поняла, Ванесса. Шепчу я. Я завтра... Нет, уже сегодня пойду к лорду-дознавателю и все расскажу. Правильное решение, Наиля. В такой ситуации каждый сам за себя. Помни, что у тебя есть я. Подруга подходит и обнимает меня. Я не брошу тебя и помогу выбраться. Не забывай об этом.